Пятое. Колумбово яйцо политической реформы. Александр I охотно даровал бы свободу всему миру, при условии, чтобы все согласились подчиниться единственно его воле. Адам Чарторижский. Вы призваны обновить дряхлую и завонявшую от застоя партию. Федор Достоевский. Бесы. Спор о том, что было в начале курица или яйцо, кажется, разрешен. Спор относительно первых шагов реформы, системы советского типа, продолжается. С чего начинать? Михаил Горбачев имел широкий выбор. На его глазах были испытаны различные модели перестройки. Китайская модель. Дэн Сяопин начал с экономики, заслужив репутацию реформатора, либерала, демократа, восхищение государственных и политических деятелей Запада. Польша Герика испробовала средства, популярные в 20-е годы в медицине. Пересадку обезьяньих половых желез для возвращения старикам сексуальной потенции. Герик заменил пересадку многомиллиардными кредитами, впрыснутыми в дряхлую польскую экономику. Преемники Герика использовали элементы политической реформы, соглашение с солидарностью и подавление солидарности. Венгрия Кадера ставила на экономическую реформу. Югославия экспериментирует наиболее смело. Тито проводил и экономическую, и политическую реформу. Наконец, как говорят англичане, последняя по счету, но не по важности, Румыния. Чаушеску испытал рецепт волшебного зеркала, в котором он виделся Западу как независимый государственный деятель, главной заботой которого является суверенность страны. Михаил Горбачев мог видеть результаты лабораторных опытов. 10 декабря 1917 года Горький писал в несвоевременных мыслях: «Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта. Русский народ для них – та лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтобы лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку». Вот именно такой жестокий, заранее обреченный на неудачу опыт производит комиссары над русским народом, не думая о том, что измученная полуголодная лошадка может и сдохнуть. Горький. Несвоевременные мысли. Париж. 1971 год. Страница 130-131. 70 лет спустя. Роль подопытных животных играет треть человечества. Поле наблюдения стало огромным. Результаты реформ всюду были обескураживающими. Если экономика начинала двигаться, давать некоторые результаты, вскоре обнаруживалось, что социальные отношения обостряются, что, дойдя до определенных границ, поезд вновь останавливается. И тогда приходится прибегать к пекинскому методу, либо признавать необходимость политической реформы типа польской или венгерской. Можно даже прийти к выводу, что лучше вообще обойтись без реформ, не касаясь идеальной сталинской модели. Китай в этом отношении великолепный урок. Дэн Сяопин в течение 10 лет был всеобщим любимчиком. Когда после декады экономических реформ возникла неизбежно угроза его власти, Китай был одним взмахом руки возвращен в политическом отношении в дореформенную эпоху. В первом интервью, данном советской печати, после введения в Пекине военного положения, один из руководителей Всекитайской Федерации профсоюзов подвел итог. Наши рабочие теперь ясно представляют, что, во-первых, мы не нуждаемся в демократии по западному образцу, и, во-вторых, демократия нуждается в защите закона. Труд 8 июля 1989 года. Прежде всего, однако, Михаил Горбачев мог использовать советский исторический опыт. Черпать в богатейшем источнике рецептов на лечение хронических недомоганий советского государства, искать лекарства, испробованные при врачевании острых кризисов Лениным и Сталиным. Предшественники 7-го генерального секретаря всегда обращались в первую очередь к мерам политическим. Для Горбачева не было сомнений, что необходимо начинать с политической реформы. Прежде всего потому, что это значило начинать с главного – овладения властью. Во-вторых, потому что в советской системе нет других проблем, кроме политической. Политика – это все. И все – это политика. Наконец, в-третьих, потому что в представлении нового генерального секретаря и его единомышленников тяжелейший кризис, переживаемый государством, начиная с конца 70-х годов, был кризисом политическим. Тоталитаризм вступил в стадию зрелости. На Западе большинство советологов отказалось от употребления по отношению Советского Союза термина «тоталитаризм» еще в 60-е годы. В Советском Союзе на этот счет не было сомнений. Все знали, что живут в тоталитарном государстве. Когда стало возможным, об этом сказали официально. Руководитель кафедры истории партии Академии общественных наук при ЦК КПСС профессор Маслов согласен с тем, что исторические параллели между социализмом и фашизмом возможны, причем по целому ряду аспектов. Он сопоставляет гитлеровскую Германию и сталинский СССР. Проблема истории и современность. Вопросы истории КПСС. Номер 2. 1989 год, страницы 60-61. Академик Сахаров пишет, что афганская авантюра как бы воплотила в себе всю опасность и иррациональность закрытого тоталитарного общества. Андрей Сахаров. «Неизбежность перестройки. Иного не дано». Страница 126-я. Достигнуто всеобщее согласие, от Сталина до Брежнева советские люди жили при тоталитаризме. Классические определения тоталитаризма Ханны Аренд, Карла Фридриха, Збигнева-Бзежинского и других – результат изучения того, что можно назвать юностью тоталитарной системы. Годы юности, молодости, когда власть стремится к полному, тотальному контролю над всеми сферами жизни. Время тотального террора, тотального страха, тотального господства вождя. Краткий политический словарь. Москва, 1987 год, страница 455. Кризис возник как результат успехов тоталитарной системы. В Москве любят употреблять словцо «за организованность». Имеется в виду организованность, которая становится абсурдом. В 1989 году американские кардиологи открыли, что идеальное регулярное сердцебиение не является признаком здоровья. Оно, скорее всего, предвещает внезапную смерть. Ученые обнаружили, что сердце, все другие органы и физиологические системы, включая мозг, частично управляются необходимостью в некотором хаосе. Как выразился доктор Ари Гольдберг, «Здоровое сердце танцует, а умирающий орган все еще лишь идет». International Herald Tribune, 19 января 1989 года. Главное противостояние в коммунизме всегда было между стихийностью и сознательностью, между хаосом и организованностью. Советская энциклопедия дает исчерпывающее определение. Под стихийностью в применении к общественным явлениям понимает такое общественное движение, которое не находится под руководством центра и не подчиняется направляющему действию теории. Под сознательностью – руководящее воздействие на движение со стороны классовой теории, теории марксизма для рабочего движения. Малая советская энциклопедия. Москва, 1930 год, страница 467. Гениальным открытием Ленина была партия нового типа. Он видел в ней руководящий центр, превращающий стихийную борьбу пролетариата в сознательную. Борьба со стихийностью, за организованность, была основным содержанием деятельности Ленина до революции. Октябрьский переворот был одновременно и победой организации партии большевиков, и стихии мужицкого бунта против власти. Умение большевиков использовать стихию в собственных целях, обуздывать ее, было одним из важнейших залогов их победы в гражданской войне. Сразу же после захвата власти Ленин начинает строить могучее централизованное государство. Он успевает лишь заложить фундамент будущей системы. В сталинские годы завершается строительство государства, идеально воплощающего организацию и организованность. Представляя свою политическую реформу, Михаил Горбачев говорил об ускорении с начала 30-х годов командно-административной системы, кокетливый синоним тоталитаризма, добавляя, что эта система не смогла полностью сковать народную энергию, а энергия, вопреки системе, превратила страну в одно из самых развитых и влиятельных государств мира, позволила одержать победу в тяжелейшей войне, какую только знала мировая история. Правда, 30 ноября 1988 года. Генеральный секретарь признает, следовательно, наличие, с одной стороны, народной энергии, то есть стихии, а с другой системы, то есть организации. Насилуя прошлое, он настаивает на том, что энергия действовала вопреки системе. В реальности было иначе. В сталинские годы система умела подчинять себе энергию, мобилизовать все усилия, не считаясь жертвами, на гигантские стройки, на войну. Победы были достигнуты благодаря системе. Организация пронизала все клетки государства и общества, вела куда хотела, заставляла делать все, что считала нужным для создания своей мощи. В социальной системе, как и в царстве физики, естественная тенденция ведет к энтропии, нарастающему беспорядку. Чем более общество организовано, тем больше социальной энергии необходимо тратить для сохранения порядка, и тем больше порядка необходимо для получения этой социальной энергии. В тоталитарной системе каждая клетка, каждая составляющая ее часть стремится воспроизводить всю систему, стремится к тотальной власти. Социальная энергия, расходуемая на организацию порядка в клетке, не доходит до центра. В годы брежневского застоя все больше и больше власти приобретают клетки, госплан, министерства, первые секретари республиканских компартий, секретари областных и районных комитетов. Идет одновременно процесс централизации управления и распада на уделы. Брежнев имел возможность одним взмахом руки послать советские войска в Афганистан, но не имеет достаточной власти, чтобы вынудить местного секретаря или министра выполнить решение Политбюро. Зрелый тоталитаризм обернулся ослаблением центральной власти. Система стала напоминать динозавра, импульсы из центра с трудом двигали могучие органы чудовища. Тенденция к динозаваризации была замечена в Москве давно. Судя по некоторым высказываниям, Сталин понимал в конце жизни, что ему не удалось организовать все. Возможно, это чувство было одной из причин подготовки им очередного большого террора. Он знал по опыту, что кровавая баня, в которую погружается общество, порождает вспышку социальной энергии. Понимали это наследники Сталина, искавшие после смерти вождя формы управления сталинской системой без Сталина. Политолог Федор Бурлацкий вспоминает, что в одном из первых выступлений после смерти Сталина тогдашний председатель Совета министров Маленков потребовал на совещании партийных и государственных работников начать борьбу против бюрократизма, вплоть до его полного разгрома. Маленков, который короткое время считался наследником Сталина, говорил о перерождении отдельных звеньев государственного аппарата, выходе некоторых органов государства из-под партийного контроля, взяточничестве и разложении морального облика коммуниста. Федор Бурлацкий после Сталина. Новый мир, номер 10, 1988 год, страница 156. Бурлацкий повествует о поисках новых форм управления, которые велись в ряде отделов ЦК под руководством таких теоретиков, как Отто Куисенен и Юрий Андропов, работал в 1957-1967 годах в аппарате Центрального комитета. Было, например, решено, что диктатура пролетариата уже свою роль сыграла, и родилось общенародное государство. Андропова, пишет мемуарист, в период обсуждения проекта программы партии больше всего беспокоило обоснование принципа общенародного государства и в особенности практических выводов для развития демократии. Федор Бурлацкий после Сталина, страница 196. В декабре 1961 года резидент КГБ в Хельсинки Анатолий Голицын попросил убежище в американском посольстве. Его история вдохновила авторов шпионских романов, послужила материалом для фильма Хичкока «Топаз». Анатолий Голицын захватил с собой ценную информацию об активной деятельности тайных советских агентов на Западе. Был бы он всего лишь еще одним перебежчиком, если бы не рассказал о плане стратегической дезинформации, разработанном в Москве в самом конце 50-х годов. Подготовленный в недрах ЦК и КГБ, представленный Александром Шелепиным, возглавившим госбезопасность в декабре 1958 года, план предусматривал изменение представления об СССР на Западе, используя мнимую либерализацию. Рассчитан он был на несколько десятилетий. Идеи тайного плана заговора с целью захвата мирового господства преследуют человечество издавна. Всем известны заговоры колдуний, действовавших под личным руководством дьявола, сионистских мудрецов, масонов, иезуитов и так далее. Говоря о плане Шелепина, Голицын вспоминает модель «План стратегической дезинформации», разработанный в 1921 году. До 1927 года ВЧК ОГПУ руководили созданной ими антисоветской организацией, носившей кодовое название «Трест». За 7 лет игры советская политическая полиция сумела разложить русскую эмиграцию и создать завесу, закрывающую СССР от западных разведок. Планирование, план, синонимы советской системы. Не приходится поэтому удивляться, что планируются политические программы и провокационные действия. В сентябре 1988 года советская печать рассказала об успехе операции «Бумеранг» – акции против украинской националистической организации, которая длилась около 20 лет. Известия 12 сентября 1988 года. Убежденность в окончательной победе позволяла не связывать себя определенными короткими сроками, составлять стратегические планы, рассчитанные на десятилетия. Интерес информации, принесенной Анатолием Голицыным, не в существовании плана Шелепина, а в идеях, которые его породили. В 1968 году Голицын написал книгу, которая была опубликована только в 1984 году. Дополнительные главы, анализирующие позднейшие, после 1968 года события, лишь укрепили уверенность автора в точности его методологии анализа коммунистической стратегии. Рассказ бывшего офицера КГБ «Ображение идей в конце 50-х годов» чрезвычайно напоминает то, что вспоминает Федор Бурлацкий, участвовавший в редактировании новой программы КПСС. Вырабатывается концепция общенародного государства. Никита Хрущев объявляет о прекращении ядерных испытаний. Советское правительство предлагает на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций всеобщее полное разоружение, а также созыв Всемирной конференции по торговле. «Красная звезда» пишет, что война перестала быть обязательным средством в экономической, политической и идеологической борьбе. «Красная звезда» 18 июля 1963 года.